«Что вас так рассмешило?» — раздался голос у меня за спиной. Я обернулся. «Я спрашиваю, что вас так рассмешило?» Он стоял позади меня. Его узкое бледное лицо оказалось дюймах в шести от кончика моего носа. Человек, спящий на кушетке психоаналитика, владелец всех этих книг, предрекающих конец света. А. Л. Чужак. «Ну», — потребовал он. «Это ваша библиотека?» — запинаясь, пробормотал я. А. Л. Чужак выжидательно смотрел на меня. К счастью, я чихнул. Это стерло с моего лица смех и позволило скрыть замешательство за бумажным носовым платком. «Простите меня, простите», — заторопился я. «У меня самого всего 14 книг. Нечасто доводится увидеть на пирсе в Венеции нью-йоркскую публичную библиотеку». В маленьких ярко-желтых лисьих глазах А.Л. Чужака погас гневный огонь. Тощие, словно проволочная вешалка плечи, обмякли. Жалкие кулачки разжались. Моя похвала подтолкнула его заглянуть в собственную комнату. Он увидел ее чужими глазами, рот раскрылся. «Ну и что?» – удивленно произнес он. «Да, это мои книги». Я смотрел сверху вниз на этого человечка. Росту в нем было не больше 5 футов, а без башмаков, наверное, и того меньше. Мною овладело ужасное искушение проверить, не носит ли он ботинки на 3-дюймовых каблуках, но я удержался и, не опуская глаз, глядел на его макушку, а он даже не заметил моего взгляда. Так возгордился множеством литературных чудовищ, расплодившихся на его мрачных полках. «У меня 5910 книг», — объявил он. «А вы уверены, что не 5911?» Не отводя внимательного взгляда от своей библиотеки, он холодно спросил: «А почему вы смеетесь?» «Название...» «Название?» Он снова подался к окну и окинул взглядом полки, стараясь обнаружить веселого предателя, затесавшегося в это собрание книг душегубов. «Скажите, — нерешительно начал я, — а нет ли в вашей библиотеке чего-нибудь летнего, чего-нибудь о ясной погоде, свежем ветерке? Нет ли у вас каких-нибудь веселых книг, счастливых находок, ну, скажем, солнечные скетчи о маленьком городке Ликока?» Ликок Стивен Батлер, 1869-1944, канадский писатель, автор юмористических рассказов, пародий, теоретических работ о юморе в литературе. Или, например, «Солнце, погибель моя», «Добрым старым летом» или «Июньский смех». «Нет», — воскликнул чужак и даже привстал на цыпочки, потом спохватился и опустился на всю ступню. «Нет». «А как насчет усадьбы Гриль Ликока?» Ликок Томас Лав, 1785-1866, английский писатель-сатирик. «Гека Финна, троих в лодке, как зелен был мой отец, записок Пиквикского клуба, нет ли Джеймса Бенчли?» Бенчли Джеймс, 1889-1945, американский юморист и сатирик. «Джеймса Тербера, Тербер Джеймс, 1894-1961, американский писатель, юморист и карикатурист. С. Дж. Перельмана». Перельман Сидни Джеймс, 1904, дата смерти неизвестна, американский юморист и сатирик. Знак вопроса. Я выпаливал эти названия и фамилии, как пулемет. Чужак слушал и как-то съеживался от моего веселого перечня, но не прерывал меня. А как насчет шуток Савонаролы? Савонарола, 1452-1498, настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру, организовывал сожжение произведений искусства. Или анекдотов Джека-потрошителя. Я осекся. Черный, как туча, и холодный, как лед, А.Л. Чужак отвернулся. «Простите», — сказал я, и впрямь почувствовал себя виноватым. «Чего бы мне, по правде сказать, хотелось, так это как-нибудь заглянуть к вам, полистать ваши книги, если вы, конечно, позволите». А.Л. Чужак взвесил мои слова, решил, что я раскаиваюсь. Сделал шаг и взялся за ручку двери своего заведения. Дверь мягко подалась. Он повернулся, оглядел меня своими узкими и блестящими янтарными глазками. Его тонкие пальцы судорожно поддергивались. «А почему бы не сейчас?» — предложил он. «Не могу. А вот позже, мистер Чужак. А. Л. Чужак, консультирующий психолог. Нет, не чудак, как вы могли бы подумать, и как у нас называют психиатров. Просто чужак. Добрый доктор. Лечу заблудших». Он подражал моей дурашливой интонации, только его жалкая усмешка по сравнению с моей была как жидкий чай. Я понимал, что она тут же исчезнет, стоит мне, в свою очередь, замолкнуть. Я посмотрел поверх его головы. «Скажите, чего ради вы оставили на дверях старую вывеску насчет карт Таро и еще ту насчет френологии и гипноза?» «А мою вывеску насчет анализа почерка почему вы не упомянули?» «Кстати, знаете, за дверью у меня еще одна. О нумерологии. Хотите взглянуть? Будьте моим гостем». Я уже шагнул вперед, но остановился. «Заходите», — сказал А.Л. Чужак. «Заходите». Теперь он улыбался во все лицо. Только улыбка была холодная, как у рыбы, а не дружелюбная, как у собаки. «Входите», —